Глава 6. Лучше бы я этого не делала. Я не успела прийти в себя, как меня резким сильным ударом чего-то невидимого и неосязаемого отбросило на спину. Как будто воздух сконцентрировался в огромный кулак. Было не больно, но и приятного тоже я ничего не почувствовала. Единственное, я ударилась спиной о твердую, немного шершавую поверхность и стиснула зубы от противного ощущения, пытаясь сообразить, что происходит. Но яркий светящийся шар, внезапно появившийся передо мной в воздухе, мешал мне увидеть, что происходит там, за ним, а свист ветра в ушах заглушал все остальное. Не вставая на ноги, но и не в силах отвернуться от этого зрелища, я медленно отползала назад, пока спина не коснулась холодной стены. Не поняла, а где же мой кошмарик Дэн? Я медленно поползла вдоль стены, опасаясь, что этот шар двинется в мою сторону. Но вокруг лишь нарастало давление воздуха, которое жутко давило на барабанные перепонки. А шар на глазах рос в размерах, постепенно заполняя помещение. Казалось, он вот-вот доберется до меня и коснется своим неосязаемым на вид контуром. Кстати, помещение, судя по размерам сферы, было довольно большим. Но кроме этого шара я не видела ничего, потому как вокруг, за пределами распространения этого магического свечения, ничегошеньки не было видно. Некая черная пустота пожирала все вокруг. Внезапно шум стих, а в сфере появилось некое вращение, которое напоминало водоворот. В ней проносились неясные мне картинки, размазываясь и тут же исчезая в центре. Если бы в тот момент у меня получилось проснуться, я бы без зазрения совести сделала это, но, к сожалению, я этого сделать не могла. Тревога нарастала, будоража кровь, но я боялась кричать, чтобы не выдать тому непонятному, что находилось здесь, свое присутствие. А потом я услышала следующие слова. Они не были произнесены вслух, я скорее почувствовала их внутри себя. «Ты не уйдешь отсюда. Никогда». «Чего?» «Не поняла, кому предназначена эта фраза? Уж точно не мне. И вообще, кому я тут понадобилась?» «Подойди ближе. Ты боишься атаковать? Тебе не тягаться со мной?» Вполне такой логичный был ответ. И вообще, я сразу поняла, что эти слова предназначены не для меня. Кто-то был здесь помимо меня, и я видела, точнее, чувствовала противостояние высших сил, невидимых мне существ. «Ты ничего не сможешь мне сделать. У тебя нет силы. Зря стараешься, Веллин». Какое знакомое слово. Значит, я точно попала по назначению. Вот только где же Дэн? А попробуй-ка это. Яркая синяя молния озарила помещение сияющей вспышкой, а шар стал голубым, будто волшебные разводы появились в нем. Я боялась произнести хоть один лишний звук. «Хоть я и обессилен, но буду стоять до конца. Моя энергия не достанется тебе. Я буду сражаться до последнего». Что начало происходить потом, было настоящей фантасмагорией, неподвластной человеческому разуму. Синие молнии, яркие всплески энергии, чьи-то ругательства и крики души. Интонация в них не присутствовала, но душой я начала понимать, что происходит нечто страшное. «Рина, где же ты?» Этот безмолвный крик я услышала последним и вдруг поняла, что он здесь. Еще немного, и он не выдержит натиска того невидимого существа, что находилось здесь. Мне стало страшно, но не за себя, а за него. Что же делать? «Дэн», — произнесла я тихо, осторожно. В ответ увидела лишь новую атаку невидимого духа, а шар переместился вверх, начав медленно вертеться. «Дэн Мириан, ты здесь? Где ты?» — крикнула я, вставая на ноги. Боязнь непонятного мне существа затмил страх за Дэна, хоть я и не понимала, почему, ведь особых симпатий к нему я не питала. Яростная вспышка, сопровождаемая чьим-то криком, заставила закрыть глаза на доли секунд, а потом я увидела, что из тьмы, материализуясь на лету, как будто проявляя изображение, вылетает мой знакомый и падает передо мной, еле успев подставить руки, чтобы лицо осталось целым. После такого падения я бы точно не выжила, ведь ускорение было приличное. Сначала мне показалось, что он мертв, но я увидела тут же, что он шевелится. «Дэн!» — успела крикнуть я. Он был цел, хоть и обессилен. Подняв голову, в отблесках магического свечения он увидел меня и вдруг улыбнулся, чего я сейчас и вовсе не ожидала. «Рина, как хорошо, что ты вернулась!» Хоть где-то и кому-то я была нужна. Я даже как-то обрадовалась, что он здесь. Все же лучше, чем встретиться с такой штукой наедине. Но оказывается, все только начиналось. Он поднялся, не оглядываясь. Невидимый противник тоже взял тайм-аут, потому как свечение несколько поубавилось. Дэн выглядел, прямо скажу, не ахти. Мало того, что часть его и без того порванной верхней части одежды и вовсе пришла в негодность, так еще и добавились новые ссадины и порезы, сквозь которые сочилась вполне человеческая кровь. Но хуже всего было то, что его глаза не излучали той энергии, что присутствовала в них в прошлой нашей встрече. Они потускнели, будто лишенные сил. «Дэн, я здесь. Что нам делать? Кто это?» Я подошла к нему, протянув руку к кровоточащей ране на плече, но тут же отдернула ее, как от огня. Мне до смерти хотелось ему помочь, но как это сделать, я не знала. «Где ты был? Почему я не видела тебя только что?» «Я был здесь, в третьей ипостаси, призрачной. Бороться с противником надо его же методами», — устало ответил он. «Иди-ка сюда. Сейчас мы сделаем это вместе». «В призрачной ипостаси? Шутишь? Ты останешься в своей. Ну же!» «Нет!» — отпрянула я. «А что, другого выхода отсюда нет?» «Позади тупик. Мы зажаты здесь, и выход лишь один. Я должен его одолеть», — злобно произнес он. Потом вновь глянул на меня. «Мы должны, если ты еще не поняла этого. Артефакт поможет нам это сделать». «Обрадовал», — ляпнула я в ответ. «Что надо делать? Говори». Он вздохнул, представляя, как объяснить мне то, что хотел сказать. Пустоголовой человеческой девочке, которая не знает, что такое ипостаси. «Я все сделаю сам. Просто расслабься и постарайся меня почувствовать. И не делай больше так, как было в момент перехода». Вспомнил же, зараза, как я его бросила. «Я разве виновата, что так получилось? Я пока еще не научилась контролировать свои сны». «А что, все было так плохо? Ты же жив и вовсе не сгорел в силовом поле?» — пошутила я, хотя было вовсе не до смеха. «Ты бы этого хотела?» — спросил он насмешливо, поворачиваясь к невидимому противнику, который в этот момент нанес невидимый силовой удар. Меня до костей пронзило противным ощущением, будто меня лишили возможности дышать. «Иди сюда, осталось немного, Дэн Мириан», — произнес чей-то чуть насмешливый голос. «Рина, возмущаться будешь потом, нет времени», — крикнул Дэн, подхватывая меня на руки. А потом я услышала продолжение фразы, которая сразу изменила мое отношение к происходящему. «Меня сейчас не стоит бояться. Просто слейся со мной. Бояться нужно этого». Невидимая сила подхватила меня, прошвырнув между колоннами, что обнаружились по краям огромного зала. А Дэн просто исчез. Я не видела его, лишь чувствовала некое тепло, которое исходило от него. Я все поняла. Он перешел в ту самую призрачную ипостась. Он преобразился. Я и себя не видела. Казалось, мои руки стали полупрозрачными. Было очень страшно сознавать, что происходящее — реальность. Я решила переквалифицировать зрелище и ощущения в кошмар. Так было легче воспринимать действительность. И просто прижалась к нему, испытывая перегрузки, как в парке аттракционов. Но на самом деле бой шел насмерть. Противники были настроены очень серьезно. Словами это передать было невозможно, даже если сильно захотеть. Все слилось передо мной в едином порыве. И вдруг я поняла, что нахожусь в той самой страшной сфере, которую увидела при попадании сюда. Передо мной проносились картины из моего детства, причем не самые лучшие. На смену им пришли другие, из более позднего периода моей жизни. Было ощущение, что все мои кошмары вылезают наружу из глубин моего сознания в этот момент. Свист и грохот молний заглушал происходящее. Лишь отдаленные обрывки фраз, которыми обменивались противники, доносились до меня. В самый неприятный момент я увидела смутное изображение мужчины, что лежал передо мной, упав навзничь лицом в белую плитку пола и не дышал. Я успела передернуть головой, и противная картина будто испарилась, сменившись на следователя, который сидел на стуле в моей комнате, а я смотрела в окно. В тот момент я его очень боялась. Меня крутануло на 360, и вместо них я увидела страшную женщину в демоническом обличье и себя со стороны. Черт, это же не мой кошмар! Все закончилось внезапно. Я ощутила, что лежу на каменном полу ни жива, ни мертва. А надо мной склонился Дэн. Тишина с непривычки резала слух, все еще воспроизводя в памяти остатки того ужасного свиста ветра. «Рина, Рина, очнись!» простонала я, поворачиваясь на другой бок. Я чувствовала, как он приблизился ко мне, а его дыхание согревало кожу в вырезе рубашки. Рука скользнула от груди выше, дотронувшись до моей шеи. А потом его палец остановился на моих губах, очерчивая нежный их контур. Я замерла, делая вид, что ничего не чувствую, хотя внутри меня боролись за место под солнцем мои ощущения. От руки исходила энергия, но не тепло, а нечто волшебное, не поддающееся описанию. Пальцы двинулись дальше, гладя скулу, и замерли в ямочке около уха. «Рина!» Другой рукой я получила легкий шлепок по второй щеке и резко открыла глаза. «Спасибо, а по-хорошему нельзя?» Я попыталась подняться, стараясь не показывать, что слышала предыдущие слова. «Можно, но на тебя только это действует». Я приподнялась, рассматривая последствия того, что только что здесь творилось. Свет появился, тихий, моргающий, бледно-зеленоватый, но, тем не менее, это был тот же лабиринт. В стенах расползались трещины, длиной по несколько метров каждая. Одна мраморная черная колонна была свалена и лежала поперек зала, а потолок в месте, где она была закреплена, угрожающе накренился. Выбитые камни в полу, разбросанные вокруг, дополняли картину. А в центре этого всего лежал некто в светлых одеяниях, весь белоснежно-белый, как фарфоровая статуя. Лишь на груди сквозь ткань было видно подсыхающее пятно бурой крови. «Дэн, кто это?» — спросила я, поняв, что мой голос дрожит. Он отдалился от меня и повернулся, рассматривая тело. «Так это и есть тот Ниар, тот, кто хотел убить меня. Если бы ты не появилась вовремя, еще немного, и тут лежал бы я». «Кто он?» — испуганно спросила я. «Он такой же заключенный, как и я. Ангрин, дух света. Рина, как мне сделать так, чтобы ты больше не исчезла?» Он говорил об этом как-то спокойно. «Подумаешь, убил некоего Ангрина за то, что он мешал ему пройти. Противостояние высших. Почему для него все так просто? И чего это ты надумал сократить мое имя?» Решила я перевести тему. Я вдруг увидела краем глаза, как труп просто испаряется, будто уходит в стены и в потолок, будто его высасывает само помещение, этот зеленый зал. Я передернулась от ужаса, что такое могло произойти с нами. Еще немного, и он просто исчез. Но Дэн не обратил на это внимания, считая порядком вещей. Зато не преминул ответить на мой вопрос. «Ты знаешь, я тут подумал, почему я должен коверкать язык, выговаривая твое полное имя? Потому что этого хочется тебе. Ведь я же не возмущаюсь, что ты сократила мое». Он произнес это абсолютно серьезным тоном, таким, что мне даже стало не по себе. Хотя совесть по поводу сокращения его высочайшего титула вовсе не замучила. «Ладно», — согласилась я, желая как можно скорее покинуть это помещение. Он тоже оглянулся, услышав шум. «Идем-ка быстрее отсюда. Нехорошее у меня предчувствие, что этот потолок скоро не выдержит». Он поднял меня за руку, и мы рванули к выходу, откуда начинался длинный освещенный коридор. Так быстро мне никогда не приходилось бегать, а ведь зал был метров так под 20, не меньше. Но мы успели. Треск позади усилился, и уже отойдя порядком, мы услышали там оглушающий грохот, а до нас донеслись крупицы пыли, что наполнили туманом весь проход, создав завесу между нами и стенами. Успели очень хорошо. Он остановился, а я пыталась отдышаться. «Что за...» Он вдруг осмотрел себя, а потом с недовольным лицом рванул остатки своей рубашки, которую бросил туда, в туман. Так будет лучше, только мешает. Это уж точно. Я отвела взгляд, стараясь не смотреть на его полуобнаженное тело, покрытое шрамами. Кожаные браслеты на руках, в которых виднелись вкрапления драгоценных камушков, и ремень, что обхватывал стройные, но накачанные бедра, поблескивали в этом свечении, отражая блики крупиц света, проникающего откуда-то сверху. «Что мы будем делать дальше?» – спросила я, когда мы перевели дух. «Дальше? Пойдем. Это лишь второй круг. Мы должны пройти все оболочки. В этой локации должен быть выход. Когда ты исчезла, я шел наугад, но попал в западню. Я же говорил тебе, что здесь идет игра на выживание сильнейших, когда заключенные встречаются друг с другом». «Опять?» – расстроенно произнесла я. «Это хоть когда-нибудь закончится?» «Мне нужно попасть к Кителле. Я пока не знаю, как буду это делать, но лишь попав к ней, я смогу вернуть себе силу управления фором и смогу снять с него заклятие. А потом ты будешь свободна и можешь больше вообще не появляться», — раздраженно ответил Дэн, пока мы пробирались через узкий проход. «Как же я рада! Стой! Хочешь сказать, что мы будем искать выход так же, как в прошлый раз? Я не собираюсь каждую ночь шататься тут с тобой, рискуя отправиться на тот свет». Чего я ляпнула лишнего, я не знала. Но он так скосил на меня свои огненные глаза и яростно сверкнул ими. Уж не знаю, какие мысли крутились в тот момент в его голове. Я лишь потом поняла, что он думал тогда, если человеку можно вообще понять мысли этого неземного существа. Одновременно мы вышли в странное место. Потолка над головой больше не было. Лишь стены, уходящие ввысь, туда, где бежали, закручиваясь водоворотом, серо-зеленые облака, изредка пронзаемые вспышками синих и фиолетовых молний. Пол под нами был прозрачным, как горный хрусталь, а под ним полыхал самый, что ни на есть, настоящий с виду огонь. Но тепло не проникало сквозь толщу материала, поэтому от пола тянуло все той же прохладой. Представляю, что было бы, проломив они вместо того потолка этот пол. Кажется, мы бы просто сгорели заживо. Выйдя на середину, я поняла, что туман, образовавшийся вокруг, мешает мне рассмотреть что-либо дальше моей руки. Но вот Дэна я видела отлично. Дэн все еще обдумывал мои слова. На холодном красивом лице не было эмоций. Он просто молчал. Но я понимала, что молчание — это неспроста. Я даже не заметила, как он исчез. Я стояла одна посреди этого туманного анклава в бесконечном лабиринте моего сна. «Дэн, где ты? Вернись сейчас же! Мне страшно!» Тишина начинала меня пугать, и я чуть продвинулась вперед, но остановилась, поняв, что не знаю, куда мне идти дальше. «Дэн Мириан, куда ты пропал?» — возмутилась я, поняв, что голос дрожит. Потом бросила назад надоевшие локоны и дотронулась до фора, что все так же висел на шее, издавая некое чуть заметное волшебное свечение. Я не знала, что мне делать дальше. Варианта было два. Остаться на месте и ждать, пока мой сон закончится. Либо идти вперед, но куда идти, я тоже не могла понять, ибо пользоваться артефактом мне было не под силу. Я вдруг услышала его дыхание прямо у себя на груди. Он проявился из ничего так же внезапно, как и исчез. Дернувшись от неожиданности, я замерла, почувствовав, что его руки находятся у меня сзади на талии, а сам он стоит передо мной на коленях. Наши взгляды встретились. Его огненные глаза горели ярким дьявольским огнем, от которого я не могла оторваться. Казалось, все вокруг померкло и перестало существовать в тот миг. Осторожно, не делая резких движений, он запустил руки мне под рубашку снизу, и пальцы ловко скользнули по моей обнаженной спине, поднявшись вверх. Он изучал каждую точку моего тела, а я боялась шевелиться и не сводила с него глаз. Мне было весьма приятно, хоть и несколько страшновато быть здесь, с ним, вот так, один на один. «Какая у тебя гладкая кожа, Рина», — прошептал он. «Хочу исследовать ее всю, почувствовать тебя полностью». Он поднялся, оказавшись напротив меня, и притянул одной рукой мое лицо вверх, к своему, не отпуская второй руки, которая прижимала меня к его обнаженной груди, а губы приблизились к моим, оставив легкий поцелуй. Потом он несколько отстранился, наблюдая за моей реакцией. «Никогда не думал, что мне будет так приятно касаться человека», — произнес он бархатистым тоном. «Ты возбуждаешь меня, Тебе это известно? Потому что ты столько времени провел без женского общества? Съязвила я, пытаясь отстраниться. Но это оказалось бесполезным занятием. Вовсе не поэтому. Я сам не понимаю, что со мной. Именно ты. Он остановился, не отпуская меня. Я мог бы дать тебе гораздо больше. Что, например? Попыталась я выбраться, но он лишь зажал меня еще сильнее в своих стальных объятиях. Я мог бы показать тебе наслаждение, которое ты не знала. Я не... Попыталась ответить я, но ничего не успела произнести. Его губы властно впились в мои, полностью захватив в свой сладкий плен. Никогда бы не подумала, что можно так целоваться. Это было настолько волшебно, что голова начала кружиться от ощущений, которые он во мне вызвал. По телу разлилось неведомое раннее тепло, а ноги дрожали. Его язык настойчиво исследовал каждую клеточку моего рта, то ускоряя свой темп, то медленно проводя по моим губам, прикусывая их. Руки держали меня так, что шевелиться вообще не было возможности, да мне этого и не хотелось. Я осторожно протянула руку, запустив пальцы в его густые волосы, которые оказались не жесткими, как я ожидала, а упругими, шелковистыми и очень приятными на ощупь. Я начинала входить во вкус его игры, но потом он сделал то, что вдруг прервало мои приятные ощущения. Его пальцы ловко расстегнули верхнюю пуговицу на моей рубашке, дотронувшись до груди. Я воспользовалась моментом, когда меня ничего не держало, и отскочила от него, словно от огня, тяжело дыша, пытаясь понять, что произошло только что. А Дэн остался на месте, невозмутимо глядя на меня. Для него это было лишь очередной забавой, а я искренне не могла понять, зачем он это делает, когда ему угрожает опасность, да еще в таком ужасном месте. Где-то над нами сверкнула яркая лиловая молния, за которой последовал раскат грома, а между нами пронеслась легкая дымка и тут же исчезла. «Рина, что с тобой? Я не понимаю, тебе же это нравится!» Он скрестил руки на груди, глядя на меня с высоты своего роста. «Не знаю, как-то все не так. Я боюсь тебя». «У тебя никогда не было мужчины?» — вдруг спросил он напрямую. Я даже не знала, что можно ответить на этот неожиданный вопрос с его стороны. Ответ в любом случае не был бы однозначен, что бы я ни говорила. Пришлось бы объяснять то, о чем мне говорить абсолютно не хотелось. Или, напротив, нужно кому-то рассказать. Может, Дэн единственный, с кем можно об этом поговорить. И тогда он перестанет добиваться большего. «Дэн, как тебе сказать? Если тебе это очень интересно, то я не девственница. Надеюсь, теперь твое любопытство удовлетворено?» Он удивленно посмотрел на меня, что-то решая в своей красивой голове. «Ты же врешь мне. Ты боишься каждого моего прикосновения, я чувствую это. Ты дрожишь даже при мысли, что кто-то дотронется до себя. Потому что мне не нравится. Ты понимаешь, мне противно от этого. Дело же вовсе не в этом. Скажи, в чем?» Я не могла ему сказать. Слишком больно было говорить про это. Даже во сне я не могла говорить о том, на что поставила блокировку в своей голове. «Хочешь стать моим личным психологом?» Я постаралась сменить тему, но на него это не подействовало. «Иди сюда, Рина, просто подойди». «Нет уж». Я попыталась отойти дальше, но он настиг меня. «И когда же до меня дойдет, что прятаться от него бесполезно?» «Скажи мне правду». «Правда и есть в том, что я сказала тебе. Мне это не понравилось. И не лезь ко мне больше». «Лучше давай искать выход отсюда. Я согласна вести себя мирно». «Ладно, идем», — согласился Дэн, отстав от меня. «Нам действительно пора выбираться отсюда. Чем быстрее я попаду в свой мир, тем скорее сниму с фора заклятие, и мы забудем друг друга, как страшный сон». «Вот в этом ты прав. Ты и есть мой страшный сон», — огрызнулась я в ответ. «Я тут тебе про это битый час толкую, а у тебя на уме лишь руки распускать. Но ведь тебе понравилось со мной целоваться». Не унимался он. Не могла же я сказать ему, что это был первый поцелуй в моей жизни. Действительно, самый лучший. Хотя сравнивать-то и не с чем было. Надо постараться и преодолеть свои комплексы. Хоть во сне. Я до сих пор ощущала на своих губах вкус ни с чем не сравнимый. Его тепло, его нежность. Неужели все может быть вот так приятно? Но в то же время я боялась Денмириана. Мне было не по себе от его странных исчезновений, и того, как он крутил меня, словно игрушку. Вообще он был очень странным, Но что тут говорить, когда он, по его словам, вовсе не человек? Человеческие мужчины на такое не способны. «Да, мне понравилось. Наверное», — согласилась я. «Идем искать твой портал. Это самое разумное сейчас решение. Идем». Он потянул меня в туман, где оказался один единственный выход. Дальше нас ждала долгая дорога по новой локации, в которой я стала его проводником. Путь затянулся на несколько часов, в течение которых я не раз ощущала, как бьется его сердце, когда он обнимал меня, как и в ту прошлую ночь. И пусть ноги устали и не хотели идти, я превозмогала себя и двигалась вперед. Я знала, дома меня ждет серое уныние и неприятный разговор. И я не хотела, чтобы этот сон прерывался, пусть и в страшном лабиринте, но без всяких нравоучений. Портал оказался там, где мы даже и не ожидали. В самом дальнем углу одного из коридоров, куда без подсказки амулета мы бы даже не посмели сунуться. Он сиял, освещая путь в следующую неизвестность, переливаясь всеми оттенками зеленого и синего цветов. В этот раз уже было не так страшно, ведь я знала, что Дэн рядом и все будет хорошо. Я поверила ему, не знаю почему, просто взяла и поверила. При переходе я вновь ощутила, как энергетические волны пронзают меня. А потом нас настиг резкий удар, будто мы проваливались в пропасть. Мириады звезд неслись мимо нас, рассыпаясь на частицы, а потом вновь объединяясь в пушистые облака. Потом, откуда ни возьмись, возникла яркая радуга. Прямо в необъятном пространстве перед нами выросла до неимоверно больших размеров, заполонив все свободное место, и вдруг рассыпалась на лучи и исчезла, а все вокруг померкло. И лишь сильные руки Дэн Мириана и губы, что касались сзади моей шеи, отбросив в сторону волосы, остались в кромешной тьме. И как это я пропустила такое в прошлый раз? Я никогда в жизни не видела столь красивого зрелища. Мы очутились в новом месте. Заставить себя открыть глаза я не могла. Но Дэн все еще был рядом со мной. Я понимала, что полностью в его власти. Он не может сделать мне ничего плохого, ему это просто не надо. Или, напротив, он делает это лишь потому, что я пока нужна ему. Где найти ответ на этот вопрос, когда я не могу прочесть то, что творится в его мыслях? Мы сидели вместе на чем-то твердом. Колени больно упирались в камни. Но я откинулась на его широкую грудь, а его руки обхватили мою талию, в то время, как его губы нашли мои. Он не спешил. Делал все медленно и очень аккуратно. Волна наслаждения накрыла меня целиком. Тело перестало сопротивляться вовсе, и что-то твердое уперлось мне в поясницу. В этот момент он начал таять, словно мираж. Это же надо, все прервалось на самом интересном месте. Реальность медленно возвращалась ко мне, а потом он исчез вообще. «Я буду ждать тебя, Рина!» — услышала я его низкий голос где-то вдалеке. «Мне показалось, или он немного дрогнул?»